Вновь осмотрев потолок свалки, он действительно увидел в нем несколько дыр. Вообще потолок здесь мало отличался от потолка коридоров и других помещений. По нему точно так же бежали причудливо переплетенные между собой трубы и прочие элементы крепости. Периодически виднелись странные диаграммы. Однако здесь это необычное сочетание в нескольких местах уступало место крупным дырам. «И какая из них приведет нас наверх?» – спросил Тору, глядя в потолок. «Любая», – ответил Рикардо, тоже поднимая взгляд. «Все мусоропроводы крепости соединяются здесь. Сюда попадает весь выброшенный мусор». Тору достал из кармана шнур с вплетенной в него проволокой. Затем он привязал к ее концу небольшой крючок, после чего как следует размахнулся и метнул его вверх. Как он и планировал, крючок проскользнул между труб и за что-то зацепился. «Отлично». Несколько раз дернув шнур и убедившись, что тот держится крепко, Тору обвязал себя вокруг пояса. «Чайка!» Он повернулся к ней и продолжил. «Чайка, давай свою магию». «Ага». Чайка перехватила уже собранный гандер, потянула рычаг затвора и загрузила сухое топливо. «Ираль мириль индариль джулько бербиль дерзат». Она начала читать заклинание. Не глядя в прицел, она направила гандер точно вверх, и ее начало окутывать голубое свечение. Его так и называют магическим светом. Затем следы этого свечения начали вырисовывать в воздухе сложные траектории. Вращающиеся вокруг гандра диаграммы в конце концов соединились в одно. «Явись, паритель!» Магическая диаграмма принялась медленно вращаться. И, наконец, чайка вдруг оторвалась от грязного пола вместе с окружавшей ее грязью. «А?» От неожиданности она сразу замахала ногами. Похоже, заклинание стирало вес как у самой чайки, так и у всего остального, примерно в радиусе вытянутой руки. Но это, конечно же, далеко не полет. Магия не давала свободно перемещаться в воздухе. Оно всего лишь поднимало тело. Хотя, конечно, усердно дергая конечностями, немного перемещаться все же можно. «Первый опыт. На удивление трудно», – проговорила чайка, вращаясь в воздухе. Похоже, хоть она и знала эту магию, но никогда еще не применяла. Обнуление веса означало пропажу силы трения, которая поддерживает тело. И из-за этого малейшее движение приводит к повороту. Тору поторопил Рикардо взглядом. Тот подошел к чайке и тоже оторвался от пола. Но у него чувство баланса оказалось на высоте. Он не стал, подобно чайке, барахтаться и поднялся в воздух с хладнокровным видом. «В воде-то еще можно выправить тело, двигая руками и ногами. Но в воздухе...» – проговорил Рикардо, натянуто улыбаясь. «Сопротивление воздуха куда слабее, чем у воды. Другими словами, даже если попытаться выправить свое положение руками и ногами, ничего толком не получится. От необдуманных действий можно и вовсе начать вращаться. А в условиях отсутствия опоры остановить вращение трудно. «Ну, главное – забраться в дыру. Дальше несложно», – сказал Тору, окидывая их взглядом. Шахта мусоропровода не такая уж большая. Ее диаметр немного шире плеч Тору. Раскинуть руки в стороны он бы не смог. Да и локти лишь с трудом. Это означало, что он смог бы зафиксировать свое тело, уперевшись в трубу локтями и коленями. Соответственно, если добраться до нее, то внутри вращаться и дрейфовать в сторону уже вряд ли получится. «Торо!» – сказала чайка, глядя на Тору. «Что?» «Не смотри! Вверх!» С этими словами чайка прижала свою юбку. Она требовала, чтобы Тору не смотрел на ее белье. Хоть ему и показалось, что для таких слов уже поздно, он все же ухмыльнулся и скосил взгляд наверх. Но в следующее мгновение он резко отпрыгнул в сторону. Он даже не успел подумать, куда именно приземлиться. Не подумал он и о том, что вокруг его пояса все еще повязан шнур. Он прыгнул на мусор, который сразу ушел из-под ног, а поскольку к потере равновесия добавилась и реакция натянутого шнура, Тору упал. А в том месте, где он находился еще мгновение назад, уже торчало и еще вибрировало. «Торо!» – воскликнула чайка, уже успевшая уплыть под самый потолок. Из пола торчало рыцарское копье. И более того... Чтобы не тратить время, Торо потянул за шнур, чтобы вскочить. Времени отвязывать его от себя не было, поскольку вслед за этим туда, куда он приземлился, одно за другим прилетели еще три копья. А затем... Из всех возможных моментов. В следующее мгновение вслед за копьями из мусоропроводов вылетели четыре рыцаря в белых доспехах. Те же, что пронзили и сбросили Фредерико. Вернее, Торо не мог сказать, те ли самые это рыцари. Броня полностью скрывала их. Каждый из рыцарей вылетел из своего мусоропровода и приземлился на кучу мусора. «Вы выбрали именно этот?» – протянул Торо, снимая с пояса комбо-клинки. Если бы он не услышал грохот из мусоропровода, копье бы пронзило его насквозь. «Значит, они все-таки знали, где мы». Трудно поверить, что эта четверка появилась в такой момент случайно. Похоже, бегство отряда Торо не подняло переполох среди солдат просто потому, что они прекрасно понимали, где находятся беглецы, и могли напасть в любое удобное время. «Плохо дело». Торо бросил быстрый взгляд в сторону чайки. Она и Рикардо уже висели неподвижно под самым потолком. Потолок здесь высокий, мечами их рыцари не достанут. Если рыцари не взяли с собой метательного оружия или луков, то пока что можно не опасаться того, что они атакуют их. Это играло на руку Тору, ведь сейчас ему не нужно защищать чайку. Хотя победить в бою против четырех тренированных и вооруженных до зубов противников все равно будет непросто. А? Торо нахмурился, ощутив какую-то тревогу. Но не успел он понять, что именно ее вызвало, как... «Торо! Под ногами!» Услышав крик чайки, Торо сразу же посмотрел под ноги. Мусор двигался. Вернее, нет. Мусор скользил. Скользил и проваливался. Его словно водоворотом затягивало в дыру в полу. «Это же...» А в следующее мгновение пол исчез. Весь скопившийся мусор улетел далеко вниз к настоящей земле. Торо потревожило его чувство равновесия. Его чувства моментально отреагировали, как только пол начал наклоняться. Пол свалки, на которой находился отряд Торо, раскрылся, выбрасывая мусор из крепости. Теперь Торо заметил, что этот пол состоял из нескольких лепестков. Сейчас, когда они раскрылись, стоять стало негде. «Быстро ты пригодился», — сказал Торо, свисавший со шнура. Эта веревка, связывающая его с потолком, превратилась буквально в спасительную нить. «Ну вы даете», – протянул он, озираясь по сторонам. Конечно же, рыцари тоже не упали. Ведь они свисали с привязанных к потолку цепей с разных сторон от Торо. Скорее всего, они с самого начала знали, что пол свалки раскроется. Более того, наверняка это они его и открыли. Поэтому они заранее обзавелись страховочными цепями. Несмотря на неожиданное появление рыцарей, настоящая атака пришла не от них, а снизу. Похоже, появление рыцарей предназначалось лишь для отвлечения внимания, но... Тору ошарашенно выпучил глаза. Рыцари дружно выхватили мечи. «Вы еще и сражаться в таких условиях собрались?» «В воздухе, где падение грозит неминуемой смертью». Без какой-либо опоры, на которую можно встать. Свисая с единственной нити. Любой адекватный человек в таких условиях даже не посмотрел бы на находящегося перед собой врага. Он бы в первую очередь искал хоть какую-нибудь опору. Но кажется, рыцари совершенно не беспокоило их подвешенное состояние. «Да что с ними такое?» С трепетом в голосе пробормотал Торо, но не придумав ничего лучше, сам сжал в руках комбо-клинки.